Hare Krishna. Can everyone hear okay in the back? Please raise your hand if you can hear. Поднимите руки, если можете слышать. Все могут слышать. Hare Krishna. Do you want to say something else? No. Is named after him. He's one of Lord Shiva's associates. Есть также божество, которое называется Кайлабайрав, и рага названа по его имени. So there's a few other parts of this raga. We'll try to sing some other simple parts and see if you can sing along with. Я попытаюсь петь на простую мелодию и попытайтесь подпевать этой раге. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Hare. Lord Shiva is a very unusual person, and also the ragas that go along with him are very deep and unusual. Господь Шива очень необычная личность, и раги, которые связаны с ним, тоже необычные и глубокие. So it's described in the Narada Purana that a wise man who takes three steps with another person, he develops friendship with that person just after three steps. So we're feeling very happy that we have very many deep friends now because we've taken many more than three steps with all of you. And in more than just any place, we've taken so many steps in this very special, wonderful Dhamma, Sri Navadvip. В Нарада Пуране говорится, что если человек сделает три шага вместе с другим человеком, то он становится его большим другом. Я очень счастлив, что мы с вами сделали не три шага, а очень много шагов вместе. И не где-то, а в святом месте, в святой даме в Навадвипе. То есть мы все с вами подружились. When I see all of you, I reminded myself of the Western countries and what it's like to live there with so many simple activities and so many terrible things going on. It's a very, very heavy burden. It's very, very painful for the heart. Когда я смотрю на вас, я вспоминаю о том, как живут люди в западных странах, где люди живут ужасной жизнью, сопряженной с огромными грехами, которые ложатся тяжким бременем на сердце человека. The people in the Western countries today, they're just like little insects caught in a spider's web, and they're being the spider of Maya is coming to eat them. Люди, живущие в западных странах, подобны насекомым, которые попались в паутину паука, и паук Майи подползает, чтобы съесть их. It's such a very dark, terrible place with all sinful activities and so much misery and full of unhappiness and sorrow. Темное место, исполненное страданий и несчастий, сопряженных с грехами. We can't imagine what kind of pious activities someone has to perform to be born in such a place to somehow be allowed to come to Sri Navadvipa Dham and to do parikrama here and chant Hare Krishna with the Vaishnavas. Трудно даже представить себе, какие благочестивые поступки мы должно быть совершили, чтобы мы, родившись в том месте, получили возможность прийти сюда в Навадвипа Даму и вместе петь святое имя. So I think that we're all very, very fortunate. Somehow we've escaped from that place and we've been allowed to come here and wander around to this beautiful Navadvipa Dham. Таким образом, нам всем повезло. Так или иначе, мы смогли убежать из своих западных стран и прийти сюда, чтобы вместе гулять по красивой Навадвипа Даме. It's a very special thing which doesn't come in millions and millions of lifetimes, this opportunity. Эта возможность получается, заслуживается очень редко. За миллионы жизней трудно получить такую возможность. So I'm very happy somehow we got to share this with you and we're getting to travel with you in this Navadvipa Dham. Я очень счастлив, что мы вместе с вами разделяем трудности в Навадвипа Даме. So in his Navadvipa Dham Mahatmya, Thakur Bhakti Vinod, he describes this place. В Навадвипа Даму Махатме Такур Бхактивинод описывает это место следующим образом. He says that Lord Nityananda Prabhu is speaking to Jiva Goswami, and Nityananda Prabhu tells Jiva Goswami. Господь Нитянанда говорит Джива Госвами в Навадвипа Даму Махатме. Алаканандаре Пураве Паре Хари Хара Кейта Гандука Дхаре Шримати Пракаша Хайве Кале Сундара Канана Шобиве Бхале. Nittai told Jiva Goswami that on the eastern bank of the Alakananda River, at a place known as Harihara Ketra, a very beautiful deity will be discovered in the future amidst a very lovely forest. Nittai говорит Jiva Goswami, что на восточном берегу реки Алакананды в будущем найдут удивительной красоты божество Харихары и поместят его в храме в лесу. So Lord Nityananda Prabhu, he made this prediction 500 years ago, and a few hundred years ago, so they found this deity of Harihara. Господь Нитянанда сделал это предсказание 500 лет тому назад, а пару сотен лет тому назад здесь действительно нашли божество Харихары. It said that this deity of Harihara was directly created by Lord Vishnu himself to show that he and Lord Shiva are inseparable. Lord Shiva is so dear to him. Говорится, что это божество создал сам Господь Вишну, чтобы доказать свою неразделимость с Господом Шивой. It's described that this place is known as Navadvipa Kashi and is very superior to the other Kashi. Это место называется Навадвипа Каши, то есть Бенарис, и оно гораздо выше, чем Каши изначальное. Here in this place, Lord Shiva and the 11 Rudras, his associates, they're always dancing and doing Harinam Sankirtan. They're always chanting, Goranga! Goranga! В этом месте Господь Шива и 11 рудр постоянно танцуют и поют при этом имена Горанга! Горанга! And Shivji, he's falling at the feet of his followers and he's begging them, you please accept Gaura Bhakti. Shivji падает на колени перед своими последователями и умоляет их, пожалуйста, примите Гаура Бхакти. Those Ekdandadharis, Mayavadi sannyasis who live at Kashi, they may live for many, many years in Kashi, reciting the Veda and Vedanta, trying to achieve impersonal liberation. Потому что Ekdandadhari, Mayavadi sannyasi, которые живут в Каши, в Бенаресе, могут прожить миллионы жизней, пытаясь достичь освобождения в этом святом месте. Bhaktivinoda Thakur says that maybe after 1,000 years they might get that liberation. И Бхактивинода Такур говорит, что может быть через 1,000 жизней они могут получить освобождение. But here in this place, the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu and the followers of Lord Shiva here, they kick that thing. They consider it to be very hellish. Но здесь, в этом месте, последователи Шри Чайтаньи Махапрабху отвергают освобождение, считая его адом. If someone leaves their body here in this place, He said, if you leave your body in Kashi, you get liberation. Говорится, что любой, кто оставляет свое тело в Каше, получает освобождение. But it's said that someone who leaves their body here, they're directly delivered by Lord Shiva. Но при этом говорится, что если человек умирает здесь, в этом месте, то сам Господь Шива спасает его. When Lord Shiva sees that someone is getting ready to leave their body in this place, Lord Shiva comes to them and speaks the name of Goranga! Goranga! Goranga! In their ear. And that person then, they go back to Goloka Vrindavan. Когда Господь Шива видит, что какой-то человек готовится оставить тело, то он лично приходит к нему и шепчет ему на ухо имя Горанга! Горанга! И человек, услышав это имя в момент смерти, отправляется прямо на Голоку. So Bhaktivinod says, actually, this place is not really Varanasi. This place is Mahavaranasi. It's much, much greater than the regular Varanasi. And this place is no fear of death. Поэтому Бхактивинод Такур говорит, что это место не просто Варанаси, это Маха-Варанаси. Оно гораздо выше Варанаси, и в этом месте человек избавляется от страха смерти. When he said this thing, Avadhuta Shiromani, Lord Nityananda, the crest jewel of Avadhuts, he began to dance in ecstasy. И когда эти слова были произнесены, Авадута Широмани, Господь Нитянанда стал плясать в экстазе. Nityananda Prabhu, then he begged Jiva Goswami, you please, please accept this Gaur Prem. После этого Nityananda Prabhu стал умолять Jiva Goswami, пожалуйста, прими Гора Прему. And then at that time, unseen to anyone else, Lord Shiva came there and grabbed the lotus feet of Lord Nityananda Prabhu. И в этот момент невидимый для всех Господь Шива появился там и схватил за лотосные стопы Nityananda Prabhu. Here in this place, Shivji and his consort Gauri, Devi, Parvati Devi, they're always chanting the name Goranga! В этом месте Господь Шива и его супруга Парвати Деви вместе повторяют имя Goranga! So, we'd like to take permission from His Holiness Kavi Chandra Maharaj and His Holiness Bhakti Vigyan Maharaj to try to say a few words about this holy place. We don't have any qualification to speak. We're in front of all these very senior exalted sannyasis. But if they give us some permission, we can try to say something. С разрешения Его Святейшества Кавичандры Махараджа мы попытаемся сказать несколько слов об этом месте. У нас нет никаких качеств для этого, но если старший вайшнав разрешит, то мы можем получить. If we try to speak Harikatha, we may try to do as part of our sadhana. But if we speak Harikatha and we displease the Vaishnavas, we perform the aparad, the offense known as Marita Vyatikram, we speak in front of senior persons, then rather than getting a positive result, we'll get a very bad result. Мы рассказываем Харикатху, рассказываем о Кришне как часть нашей садханы, но если при этом мы обижаем преданных или говорим перед старшими преданными, мы совершаем оскорбление, которое называется Марида Вьятикрама. И результаты такой харикатхи будут отрицательными. So we want to ask the two Maharajas for their blessings and permission. Поэтому мы просим Махараджа дать свои благословения. So this Godrama Dweep is described by Thakur Bhaktivinod. He says that it's non-different from Nandagaon in Braj. Такур Бхактивинод говорит, что Годрама Двип не отличен от Нандагаона в Брадже. So, we're making some magazine about Shivji. Somehow we're getting very absorbed in Lord Shiva. Я выпустил журнал, посвященный Господу Шиве, и Господь Шива привлек мое внимание полностью. Маханиди Махарадж, we saw him last time in Вриндаване, he told us that, Мадхавананда, now you're becoming a Shiva Bhakta. Маханиди Махарадж увидел меня в Вриндаване и сказал, Мадхавананда, ты стал Шива Бхактой. We hope that's not true, but still, somehow, by Lord Shiva's mercy, we've been doing a little research, and we've been doing a lot of research in Braj. Я надеюсь, что это не так, но по милости Господа Шивы мы провели определенные исследования, в частности, во Врадже. And when we heard the talk about Bhaktivinod is saying that this Godrama Dweep is not different from Nandagaon, and we came here to this place, Harihara Ketra, we remembered a very wonderful story from Nandagaon about Lord Shiva. И когда мы пришли сюда, в это место, и вспомнили о том, что Такур Бхактивинод говорит, что оно не отлично от Нандаграма во Вриндаване. Я вспомнил историю, связанную с Господом Шивой во Вриндаване, в Нандаграме. The story is a very confidential story. Not everyone is able to understand Shivji as a devotee. Это очень сокровенная история. Далеко не каждый может понять природу Шивы как преданного. Just like if you ask most people in the world who is the president of the United States, they may tell you his name, but they don't know very much about his personality. Как если вы спросите людей в этом мире, кто является президентом Соединенных Штатов, они назовут его по имени, но они вряд ли скажут что-то о его личности. So similarly, so many people, they can say, yes, Shivji, he destroys the universe, he's very powerful, he does this thing and that thing. But very few people understand the heart of Lord Shiva. Поэтому много людей могут сказать, что да, Шива разрушает вселенную, что он очень могущественный, но мало кто может сказать, что происходит в сердце Господа Шивы. Shrimad Bhagavatam Puranam Amalam, the spotless Purana Shrimad Bhagavatam describes that Shivji is Vaishnavanam Yata Shambhu. He's the greatest devotee. Безупречная Пурана Шримад Бхагаватам Пуранам Амалам прославляет Господа Шиву как величайшего из преданных. It's described that Shivji, understanding that Krishna's eternal dham had manifested in this world, he went to Nandagaon and began to perform austerities there. Шива, узнав, что вечная дама Кришны проявляется в этом мире, отправился в Нандаграм, чтобы совершать там аскезу. After some time, Krishna became pleased and appeared before him. Какое-то время спустя Кришна явился перед ним. He asked Shivji, what would you like? What benediction would you like? Он спросил Шива, какое благословение ты хочешь получить? So Shivji, he told him, he said that this dham is such a wonderful, special place. You please grant me some residence here. If you could just let me become a grain of dust here in this dham, I would be very, very happy. Шивджи сказал, это дама очень особое место. Если ты просто позволишь мне быть пылинкой в этой даме постоянно, я буду очень счастлив. So Krishna told him, Apna Bhoro Bhakta, you're a great devotee. Why a grain of dust? You should become a great mountain. Krishna ответил, ты очень великий бхакта. Зачем ты хочешь стать пылинкой? Будь горой тут. So Shivji came in Dwarpar Yuga as Nandishwar Hill. Поэтому Шива пришел в Двапара Югу как в образе холма Нандишвары. And this Godrama Dweep is considered not different than that place. И Godrama Dweep не отличен от этого холма. There at Nandishwar Hill, Shivji, he had some desire. He wanted to see. He wanted to have darshan of Krishna in his Bala Lila form, his form as Bala Gopal, little boy. На холме Нандишвары Шива хотел увидеть Кришну в образе Бала Гопалы, маленького мальчика. So one day, Shivji dressed himself up as a sadhu, and he went to the house of Nanda Maharaj, Nanda Bhavan, and he knocked on the door. Поэтому однажды Шива переоделся в саду и пришел к Нанда Бхавану, дому Махараджи Нанды, и постучался в его дверей. Nanda Bhava's wife, Yashoda Rani, she came to the door and she saw there was some very strange-looking sadhu there. Жена Нанды Махараджи, Яшода Рани, пришла и увидела у дверей странного саду. This sadhu had snakes all over his body and bones on him, and he had scorpions and spiders crawling all over him. Все тело этого саду, по нему ползали змеи, скорпионы и пауки. So this sadhu, he held out his komandalu, and he said, Bho Mata Bhagavati Bhiksham Dehi. So Bho Mata, you please give me some bhiksha, some alms. I'm begging from you. Этот саду протянул Яшода Рани свою командалу и сказал, Бо Мата, дай мне, пожалуйста, бхикшу, милостыню, пожертвование. So Яшода Рани, she said, yes, what do you want? Яшода Рани сказал, хорошо, что ты хочешь? And the sadhu said, I just want to see your Gopal. И саду сказал, хочу увидеть твоего Гопала. Яшода Рани, she looked at this sadhu, and she saw the snakes and the ashes and the bones and everything on him. And she said, no, you can't see my Gopal. Яшода Рани посмотрел на этого саду, на его змеи, которые по нему ползали, пауки, скорпионы, на пепел, который был осыпан его телом, и она сказала, не, тебе я не позволю увидеть Гопала. Яшода, she thought to herself, if my Krishna, if he sees this nasty-looking sadhu, he'll become very frightened and cry. Яшода подумала, если Кришна увидит этого странно выглядящего саду, мой Кришна испугается и заплачет. So She said, "You go away. You can't see my Gopal." И поэтому она стала его прогонять. Уходи отсюда. Я не разрешу тебе увидеть Гопала. So she closed the door, but this sadhu, he wouldn't leave. He just sat down outside the door. Она закрыла дверь, но саду не собирался уходить. Он сел около дверей. Finally, after some time, he showed her Rani. She came again to the door. She said, "Look, I know you sadhus. All that you want is some rotis. So here, take some rotis. Now, Chalo, go, go." В конце концов, Яшода Рани снова вышла из-за дверей и сказала: "Я знаю вас, саду. Выходите только роти. Забирай роти и убирайся отсюда." So Шивджи took those rotis and became very sad, and he left that place. Шивджи схватил роти и с грустью покинул это место. He went nearby to a forest grove, which is now known as the Seshvan. Он отправился в соседний лес, который называется сейчас Шешван. And there in that place, Shivji, he began to cry. He began to chant Hare Krishna in a particular raga, which we're going to sing. This raga is called Asabari, which means great hope. Шива стал плакать и петь Харе Кришна на особый мотив, на особую рагу, которая называется Асавари, и мы сейчас споем ее. Асавари значит великая надежда. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Shivji, he showed us, if someone wants to do bhajan, doing bhajan means one should cry. We should cry for Krishna. Таким образом, Шива показал, что если кто-то хочет заниматься бхаджаном, он должен плакать. Vrindavan Das Thakur is described. Vrindavan Das Thakur говорит: Ti yoga mati yoga mati yoga jana Ti Krishna. He says that bhakti yoga, bhakti yoga, bhakti yoga dana. Bhakti yoga is the greatest wealth. And what is bhakti? Bhakti a Krishna nama. Bhakti is Krishna nam. Он говорит: бхакти йога, бхакти йога, бхакти йога дхана. Бхакти йога это величайшее богатство. В чем она заключается? Кришна нама. And Krishna nama means smarana krandana. It means remembering Krishna and crying. И Кришна нама означает смарана крандана. Смарана значит помнить о Кришне, крандана значит плакать о нем. Prabhupada, when he first went to America, he said that this chanting of Hare Krishna is exactly like the cry of a child for the mother. Прабхупада, когда отправился в Америку, сказал, что эта мантра Харе Кришна подобна плачу ребенка по своей матери. He said that we should just learn this one simple technique of crying for the Lord, and then things will come very quickly. Он сказал, что нужно научиться всего лишь этой простой вещи, каким образом плакать о Господе, и все остальное придет очень быстро. I think if we look at our hearts, we can see that we're crying for so many things. We're crying for our wife, we're crying for our husband, crying for our children, crying for our lost job. But we're not crying for Krishna. But we should learn this technique like Shivji to cry for Krishna. Если мы заглянем в свое сердце, мы очень хорошо поймем, что мы в сердце своем плачем обо многом. Мы хотим жену, хотим мужа, хотим работу, хотим денег. Но мы должны... При этом мы не плачем о Кришне. Нужно научиться только одному, тому, как плакать о Кришне. So this Shivji, if you go there to Braj Sadeh, to Nandagaon, in that Aseshvan, there is a Shivlinga there, a very ancient Shivlinga, who's known as Aseshvar Mahadev, the Lord of crying, the Lord of this great hope, this great desire. Если вы отправитесь туда, в Нандаграм, в лесу перед Нандаграмом находится до сих пор эта древняя линга Шивы, которая называется Aseshvar Mahadev, Шива, который плачет о Кришне. So Shivji was crying for Krishna, and what do you think that Krishna was doing? Shiva плакал о Кришне, а что Кришна по-вашему делал? Krishna says in Bhagavad Gita, "Yayatam mam prapadyante tam sitaiva bhajamyaham," that as someone approaches me, I reciprocate with them accordingly. Кришна говорит в Бхагавад Гите, как кто обращается ко мне, так же я обращаюсь к нему. So Shivji was crying for Krishna, and Bala Krishna, little baby Krishna, started crying for Shiva. Шива заплакал о Кришне, а маленький младенец Кришна стал плакать о Шиве. So baby Krishna started crying and crying, and Mother Yashoda, she jumped up and she ran in the room, and she picked him up, and she tried to comfort him, she offered her breast, she tried to play with him, she tried to give him toys, she tried so many things, but she couldn't make Krishna stop crying. Кришна стал плакать, Ясода забежала в комнату, стала успокаивать его, качать, давать ему игрушки, но ничто не помогало, и Кришна продолжал плакать. The elderly gopis, they heard that Krishna was crying, so they all came running also. But none of them could stop Krishna from crying. Старшие гопи тоже услышали о том, что Кришна плачет, и они сбежали, чтобы успокоить его, но и у них ничего не получалось. Samaraj, he's telling me that we should stop quickly. He's giving me a sign. No, you can go till 3:30 at least. So, she was trying to pacify, and gopis were trying to pacify. So, the elderly gopis, they asked Yashoda Rani, they said, has anything strange happened today? Has anyone come here? Тогда гопи спросили Яшоду Рани, что-то сегодня странное случилось? Кто-то приходил сюда? She said, no, Parvat Maharaj, Nanda Maharaj's father came, Upananda came, Nanda Maharaj's elder brother, but no one unusual has come. Она говорит, нет, никого особенного не приходило. Приходили братья Нанда Махараджа, его отец, больше никто. So she said, but actually, I forgot, there was one sadhu, very strange-looking sadhu who came, and I told him, Chalo, Chalo, go away. Но затем она вспомнила, приходил какой-то странный саду, и я сказала ему, уходи, уходи, чело. So the gopis, and they said, oh, this sadhu, he must have put some spell on your kanu, your Krishna. И гопи сказали, наверное, этот саду сглазил твоего Кришна. So then all the gopis, they went looking all over Nandagaon, trying to find this sadhu. Все гопи побежали вокруг Нандаграма, чтобы найти этого саду. Finally, there in Aseshvan, they found Shivji sitting there and doing his bhajan and crying. В конце концов, они нашли Шиву в Асешиване, который сидел там и плакал. So the gopis, they said, oh, Sadhuji, you please come to Nanda Bhavan. Yashoda Rani, she's calling you, you please, you put some spell on Kanu Krishna, you please take that spell off. Гопи стали умолять его, Sadhuji, пожалуйста, придите в Нанда Бхаван. Ясода зовет тебя, чтобы ты смог свой сглаз убрать. So Shivji became very happy. He went back to Nanda Bhavan. Shivji очень обрадовался, он отправился в Nanda Bhavan. Yashoda Rani came out and she asked the sadhu, she said, you please take this spell off my kanu. Yashoda Maya вышла и сказала, пожалуйста, убери этот сглаз с моего кану. So Shivji said, I don't know what's happened. He said, but only if I have darshan of your kanu, only then will this thing stop. Шивджи сказал, я не знаю, что случилось, но если я получу дарсен твоего ребенка, то этот край, этот крик прекратится. So Yashoda Ji, she said, okay, you've won. So she brought Krishna out so Shivji could see him. Исуда сказал, хорошо, ты победил, и она принесла своего младенца. So as soon as he saw Shivji, Krishna immediately stopped crying, and then Yashoda immediately took him back inside the house. Как только Кришна увидел Шиву, он сразу же перестал плакать, и Ясода сразу забрала его обратно. And then Krishna immediately started crying again. Но Кришна расплакался снова. And Yashoda, she went back outside. She said, "Look, isn't it enough? I gave you what you want. Now you stop him from crying. What is this?" Ясода сказала, "Раз тебе мало," она снова вынесла Кришну и сказала, "Раз тебе мало, посмотри, я дала тебе, что нужно." Then Shivji, he told her, he said, "Well, actually, he won't stop crying until you put his feet on my head." Шиви сказал на это, он не перестанет плакать до тех пор, пока ты не поставишь его стопы на мою голову. Yashoda, she looked at the snakes and the scorpions and spiders on Shivji. Yashoda снова стала разглядывать змей и пауков и скорпионов, которые ползали по Шиви. Yashoda said, "Nay, nay, nay, nay." Yashoda сказал, "Никогда, nay, nay." And all the elderly gopis were there saying, "Ha, ha, ha, you do, you do." И все старшие гопи стали выпроваживать Шиву. Yashoda saying, "No, no, no, nay, nay, nay." А Yashoda сказал, "Нет, нет, никогда." Они стали уговаривать ее. So finally, the elderly gopis they convinced her, and Yashoda ji she put Krishna's lotus feet on the head of Lord Shiva. В конце концов, гопи уговорили ее, и она поставила стопу Кришны на голову Шивы. So then, at that time, Lord Shiva, who was very famous as Natabara, the greatest of dancers, he began to dance very, very ecstatically. В этот момент Господь Шива, которого называют Натабар, стал танцевать в экстазе. Пожалуйста, образуйте какие-то ряды, чтобы могли раскладывать эти коврики, чтобы одновременно готовили к просаду. So at that time, Yashoda Rani, she became very happy, and she said, "Oh, my dear sadhu," she said, "is there something I can give to you, some other boon, something I can give you?" Кришна прекратил плакать, и тогда Ясода Рани спросила, есть ли какое-то у тебя желание, могу я тебя чем-то удовлетворить? And that sadhu, he said, "I'm just a sadhu bhikkhari, I don't need anything, I don't want anything myself." He said, "But if every day you can give me some of the achista, some of the remnants of your kanu, and some of the bath water, some of the charanamrita, then I'll be very happy." И Шива сказал на это, я всего лишь нищий, мне ничего не нужно, но если ты каждый день будешь давать мне остатки пищи твоего кану, твоего сына, и воду, которая омывала его стопы, то мне больше ничего не нужно. So, if you go to Nandigan today, on top of the hill, there's one Shivalinga whose name is Nandishwar Mahadev, and every day they offer him the Charanamrita and the Prasadam of Lord Krishna. Если вы отправитесь в Нандиган, вы увидите там Нандишвара Махадева, Шивалингаму, который каждый день предлагают Чиранамриту и Прасад от Кришны. So we'd also like to say something in this place about Harihara. This deity is not just Shivji, but he's half Shiva and half Lord Vishnu. Я скажу несколько слов об этом месте Харихара. Это место, божество здесь не просто Шива, это наполовину Шива, наполовину Вишну. This is not just some kind of speculation, some kind of bogus idea that some Hindus have made up, but this is described in Shastra in many different places. Это не просто какая-то выдумка, которую придумали хинду, это описывается в шастрах во многих местах. Jiva Goswami describes in Bhakti Sandarbha 213. Jiva Goswami в 213-м Anuchhede Bhakti Sandarbha говорит: Sura Bhakta Sri A.K. Sri Guru Sri Shiva Shicha Bhagavata Saha Bheda Dristim Tat Priyat Tatma Naiva Manyate. That pure devotees, Sura Bhaktas, they say that there's no difference between the Guru and Lord Shiva. They're not different from each other and also from the Supreme Personality of Godhead. А Джива Госвами говорит, чистые преданные считают, что нет никакой разницы между духовным учителем и Господом Шивой. И оба они не отличны от Верховной Личности Бога. They say this because both of them are very dear to the Lord. Это говорится, потому что и те, и другие, и духовный учитель, и Шива очень дороги Господу. We sing every morning, Sakshadarit Vinastamasta Shastra, that the Guru is non-different from Krishna. Каждое утро мы поем Сакшадарит Винасамаста Шастры. Гуру не отличен от Кришны. This is described because Kintu Prabhoya Priya Evatasha, he's very Priya because he's very dear to Lord Krishna. Kintu Prabhoya Priya Evatasha, почему? Потому что он очень дорог Господу Кришне. So Shivji, because he's so dear to Krishna, he's also considered non-different from Krishna. И Шива, так как он не отличен от Кришны, он очень дорог Кришне. So there are many descriptions of this in Shastra, but I don't want to go on forever. We'll just tell one more story from the Vishnu Damodara Purana that illustrates this point very nicely, and then we can all take prasad. В шастрах есть много историй, которые иллюстрируют это. Я не хочу слишком задерживать вас. Я всего лишь расскажу одну историю из Вишну Дармотра Пураны, которая иллюстрирует это, и потом мы приступим к прасаду. Described that once in South India there was one devotee named Vishvakshena, and he was just wandering about doing Madhukari and doing his bhajan. Говорится, что был один преданный, которого звали Вишваксена, и он обходил по святым местам Южной Индии и просил милостыню везде. One day this Vishvakshena came to a village, and he was wandering to that village, and there was one son of a village chief who noticed him. Однажды он пришел в деревню и увидел там сына главы этой деревни. This son of the village chief, he called him over. He said, "Hey, sadhu." He said, "You please come here in one moment." He said, "I want you to do something for me." Этот сын подозвал его и сказал, "Саду, подойди ко мне, я хочу тебя занять каким-то служением для меня." He said, "I can see that you're a Brahmin. I want you to worship my Shiva Linga for me." Я могу видеть, что ты Брахман, и я хочу, чтобы ты поклонялся Шивалингами для меня, за меня. He said, "Today I have a very bad headache. I can't do it, so I want you to worship him on my behalf." Он сказал, сегодня у меня очень сильная головная боль, я не могу сам делать пуджу, поэтому я хочу, чтобы ты от моего имени сделал это. But this devotee, Vishvakshena, he didn't want to worship Lord Shiva. He said, I'm a Vaishnava. Вишваксена не хотел поклоняться Шиве, он сказал, я Вайшнав. Ekala Ishvara Krishna Arasabha Britya. Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and everyone else, including Lord Shiva, are just his servants. Vaishnava говорят, Ekala Ishvara Krishna Sabara Britya. Верховный Господь это Кришна, все остальные его слуги. So Vishvakshena told that person, he said, I don't worship Lord Shiva, I only worship Vishnu or his expansions. Vishvakshena сказал, я не поклоняюсь Господу Шиве, я поклоняюсь только Вишну и его проявлениям. So then that fellow, he took out his sword, he said, look, you either worship Lord Shiva today for me, or I'm going to cut off your head. Тогда этот парень достал свой меч и сказал, либо голову с плеч, либо ты будешь поклоняться Господу Шиве за меня сегодня. So then Vishvakshena, he thought, oh, I should be intelligent. He said, yes, yes, no problem, I'll worship your Shiva Linga for you. Тогда Вишваксена стал гораздо сговорчивее и сказал, что хорошо, я буду за тебя поклоняться Шива Лингаму. Vishvakshena, he thought to himself that Lord Shiva is a manifestation of Krishna in the form of, he's a Lord, he's a master of the Tamagun. Вишваксена стал думать, Господь Шива – это проявление Вишну как повелителя Тамагуны, гуны невежества. So he thought, I'll worship Lord Nrisimhadev, who's the killer of Tamagun, and the Shiva Linga. Когда он сказал, я буду поклоняться Господу Нрисимхедеве, который повелитель, который уничтожает Тамагуну в этой Шива Лингами. So he began to worship that Shiva Linga with Nrisimha mantra, Shri Nrisimhaya Namaha. Когда он стал поклоняться этой Шива Лингами с помощью Нрисимха мантры, Шри Нрисимхая Намаха. When the son of the village chief heard him chanting that mantra, he became very, very angry. Но этот юноша услышал, как он повторяет мантру Нрисимхи, находясь снаружи, в храме, как тот повторял, и он страшно разгневался. Hey, what are you doing? You're not worshiping Shiva, you're worshiping Nrisimhadev. You're trying to cheat me. Он сказал, кому ты поклоняешься? Ты не поклонялся Шиве, ты поклоняешься Нрисимхедеве, ты хочешь меня обмануть. So he said, that's it, you're dead. And he took out his sword and went to cut off his head. Он сказал, хорошо, все, конец тебе пришел. Он достал свой меч и хотел отрубить ему голову. At that time, Lord Nrisimhadev appeared from that Shiva Linga. The Linga broke apart and Lord Nrisimhadev came out and grabbed that rascal, put him on his lap like he did with Hiranyakashipu and killed him. В этот момент Господь Нрисимхедев появился из Лингама. Лингам треснул на две части, и оттуда появился Нрисимхедев. Он схватил этого негодяя, положил к себе на колени и разорвал его, как Хиранья-Кашипу. Нишинга Бхагавана Ки Джай. So that linga is still there today in South India. It's known as the Linga Spota. And this story is told by Jiva Goswami in his Bhakti Sandarbha. Этот лингам до сих пор находится в Южной Индии. Ему поклоняются как Линга Спота. И Джива Госвами рассказывает эту историю в Бхакти Сандарбе. So in this way we can understand something about the position of Shivji's very dearness to Krishna and how the two are non-different. in terms of Shivdi's very intimate relationship, his dearness to Krishna. Таким образом можно понять, что Кришна и Шива не отличны друг от друга, и они очень тесно связаны друг с другом. Shivji, he has two types of mercy. He has Sakapata Kripa and Nishkapata Kripa. Mercy with cheating and mercy without cheating. Шива проявляет два вида милости. Сакапата Крипа и Нишкапата Крипа. Милость, которая обманывает, и милость, которая не обманывает. To those persons who think of Shiva as the Supreme Personality of Godhead and worship him for some material benediction, they get Sakapata Kripa, they get cheating. Люди, которые считают Шиву Богом и поклоняются ему для того, чтобы получить материальные блага, получают от него Сакапата Крипу, то есть милость, сопряженную с обманом. But those devotees of Krishna, those Gaura Bhaktas who come to this Hari Hari Ketra and worship Shivji as a dear devotee of Krishna, they get his Nishkapata Kripa, his real mercy. Но преданные Господу Гауранги, которые приезжают сюда в Харихара Кшетру и поклоняются Шиве, как Вишну Бхакти, они получают Нишкапата Крипу, истинную милость от него. Shri Hari Hari Deva Ki Jai, Shri Hari Hari Ketra Ki Jai, Shri Godruma Dweep Dhamma Ki Jai, Shri Nava Dweep Dham Ki Jai, Shri Nava Dweep Dham Parikrama Ki Jai, Shri Rashan Yatris Ki Jai, Go Premanande Hari Hari.